«Еще немного, еще чуть-чуть, это и есть наша судьба, Элизабет», — шепчет он. «Это и есть то, что присуще всей жизни изначально. Это наше спасение, спасение каждого из видов, скачок, позволяющий нам разбить оковы, освободиться и жить по-настоящему. Мы не выбирали тебя своим пророком, Мерсер, и своим спасителем тоже», — безжизненно отвечает она. «Без нас ты был ничем, всего лишь человеком, код которого был заперт на все замки. Что бы ты ни сделал, ты человек, ты обрек всех нас». Он стряхивает с себя оцепенение. Последний раз в этой жизни ему хочется почувствовать биение своих эмоций, хочется поддаться им, раструсить пространство в клетке своего истинного «я». Не открывая глаз, человек за доли секунды разворачивается. Он собирает все силы, которыми научился управлять, все движения, подсмотренные у других существ, собирает все свои умения в самородок чистейшей ненависти, протягивает руки, знаменуя наступающий для него катарсис, и ломает ей шею, разрывая шейные мышцы в клочья. В ослепительном свете кровь, не красная, а черная, и следы, которые она оставляет, падая, ударяясь о крошащийся бетон и снова падая, становится мазками темно-серого и черного. Она не кричит от боли, не издает ни звука. С закрытыми глазами человек шепчет на ухо сломанной компоненте системы. «Вы не выбирали меня, а я не выбирал вас. Я никогда вас не выбирал, я только по неведению вызвал бурю, которая погубила человечество, и которая скрыла от нас солнце. Теперь буря эта утихнет, и это станет достойным концом затянувшейся игре в альтернативное божество. Скажи мне, как меня звали, Элизабет?» – вопрошает он, открывая глаза. «Скажи мне, кем я был?» Он дарует своим глазам возможность смотреть и не видит ее. Другой аватар, компонента, фантом находится на ее месте. Другие черты высечены на лице, что покоится в его ладонях, зеленые глаза смотрят с незнакомым доселе выражением. Закованное в серые латы тело спокойно стоит, по нему пробегают голубые огоньки, и человек отступает от нее в недоумении. Прядь рыжих волос спадает ей на лицо 7, уголок ее рта приподнимается, и прямо в мозг человека льются ее приглушенные мысли. «Ты всегда ассоциировал образ бури со страхом, бедой и тревогой, ибо гроза – это неподкупная сила, подвластная только року и воплощение гнева природы. Но запомни, в самую темную ночь, в непогоду, во время бушующего ледяного ливня, который сбивает тебя на землю, вспышка молнии может осветить обрыв, что находится у твоих ног. Она может указать тебе верный путь. От рева, искажающего все пространство вокруг, каждая клетка в теле человека дрожит. Он падает на колени, все еще пытаясь вглядеться в лицо незнакомки. Закусив губу, отчаянным жестом протягивает к ней руку. Она остается неподвижной. И пусть тебя не пугают раскаты грома, что сопровождают молнии, ведь ты и стал тем, кто ответственен за их созидание, Зевс-8. В следующую секунду все вокруг заполняет багровый свет, сливающийся с водоворотом, взмывающий вверх плоти. Свет этот прожигает до костей, обращает тело в прах, разрушает всю суть сознания, всю плоть и все мысли. Человек видит, как тело напротив него рассыпается, исчезает в вихре. Невольно следует он за незнакомкой, растворяется в окружении, спешит к цитадели, как и вся монокультура в окружении цитаделей меандров на планете, некогда названной Землей. Нет больше мыслей, есть только ощущение импульса, который собирает всех иров, всех солонов вокруг тысяч спиральных башен, а потом направляет вверх, навстречу свету. «Я был сознателен, я в самом деле был разумен», думает он в последнюю секунду, а потом он просыпается. Вообще, поговаривают, что самые банальные истории всегда начинаются с того, что главный герой просыпается, думает человек. Он отмечает, что ощущение, пережитое в последних мгновениях сна, все еще сохраняется. Он помнит, что ему снилась покрытая плотью планета. Ему казалось, что он слышал голоса мертвых, которые продолжали жить. Ему казалось, что он слышал голос кого-то еще. Лишь спустя некоторое время он поймет, что это был зов совсем другого существа, того, что пристально наблюдало за его пробуждением, того, которое видело человека, но не могло понять его сущности. И только тогда он поймет, почему его сновидение каждый раз меняло свою ипостась и почему пожар в городе разгорался с новой силой, почему существо это так отчаянно звало его к себе, каждый раз, снова и снова настойчиво добиваясь его пробуждения. Поймет он спустя время, но не сейчас, когда его поглотило пламя, знаменуя окончание сна, когда солнце уже поднялось над горизонтом, и от ночной прохлады планетоида, подвластного умаджанскому протекторату 9, остались лишь воспоминания, такие же хрупкие, как воспоминания о его видениях. И в ту самую секунду, когда во сне нестерпимый жар схлынул с его тела, когда иссяк клокочущий луч энергии, что резал оболочку человека, биение синапсов в его спящем мозге усилились. Зачаток, всего лишь шаблон сознания, пробудился от длительной спячки и обнаружил, что внешние условия изменились, и что такое воздействие может быть только рукотворным. А это значило, что настало время действовать, использовать шанс, который сознательное мышление человека позже назовет невероятным и невозможным. Весь резерв энергии, сохраненный за долгие годы, организм человека направил на создание заряда жидкой активной культуры, которая раньше текла в его жилах. Человек потратил на ее генерацию всю жизнь, на которую был способен. «Не подведите меня», — шепнул он своим помощникам, выпуская их на волю. «Приди ко мне», — шепнул он, выпуская им вдогонку своих носителей разума. Прозвучал взрыв, одновременно свист воздуха наполнил все окружающее пространство, и хрипло взревели зуммеры тревоги. Человек не мог слышать этого, но чувствовал, как его тело наливается знакомой тяжестью, как являют ему свои сущности гравитация и давление атмосферы. Затем пришел носитель жизни, откликнувшийся на его зов. Человек, будучи еще неподвижным и мертвым, со спокойным достоинством хозяина принял дар от своего новоприобретенного слуги, первого за долгое, очень долгое время. Человек переродился и ожил. Его нервы успели почувствовать, как они обретают способность передавать приказы, как впитывают первые фотоны его глаза. Он успел протянуть руку к носителю жизни, все еще вливающемуся в плоть человека, образующую с ним единое целое. Его легкие успели набрать в себя глоток воздуха, и долгий скрежещущий крик успел потрясти разгромленный отсек лаборатории, прежде чем его оборвали очереди из гаусс винтовок. 400 лет смиренного ожидания, когда око Кроноса, 10-й, наконец закроется, были окончены. Зевс вновь пришел в этот мир. Симпозиум с последующим началом конца. Штамм 991. Алая чума, синтезированный ретровирус, наиболее близкий к роду лентивирусов, но при этом характеризуемый чрезвычайно малым инкубационным периодом. Происхождение этого микроорганизма, исходный штамм которого был занесен со старой Земли, до сих пор остается неясным. В дополненной классификации по Балтимору считается высшей формой мутации одноцепочечного РНК-вируса как формы жизни. Ссылка для перехода в архив не указана с третьего издания, официально подтвержденных и задокументированных данных о процессе присвоения класса нет. Основное действие – симбиотического характера. При полном цикле образует систему, которая позволяет правосторонним формам жизни копировать и воспроизводить генетический материал, а также комбинировать его для дальнейшего эволюционирования. Несмотря на малоизученность штамма, присвоенный ему класс опасности еще в начале 26 века составлял единый биоклассификат колоний Доминиона 1, 4 издания. Военная часть – это сборище дисциплинированных, разбирающихся в тактике, физически подготовленных людей с независимой от гражданских лиц связью с другими подразделениями, думал директор Тинпенни, приближаясь к морпехам, которых он давно уже мысленно окрестил стражами врат, не мутирующих в различную смертоносную дрянь и заражающих только при прямом контакте стандартные объекты опытов, которые в большинстве своем и составляли подшефных научного руководителя ЙОП-103, после первой же толковой инструкции по радио смогут изолировать и сдерживать сколь угодно долго без единой потери среди персонала. Рядовой, вы ведь знаете, что вставать под вентиляционной решеткой и тыкать вверх оружием, когда вам кажется, что там скребется какая-то тварь, очень, очень плохая идея, сэр, так точно, сэр. Ну, или сборище большую часть времени дисциплинированных людей, уточнил про себя Тинпенни, проходя мимо первой поры караульных ко второй, к источнику ругани. Солдаты неторопливо, величаво даже, уступили дорогу ученому, желающему попасть внутрь, в то время как внешние гермоворота, погудев приводами запоров, стали отъезжать вверх, а за ними и внутренние. Массивное колесо затвора поворачивалось медленно, неторопливо и с подчеркнутым властным намерением, словно что-то угрожало из-за пока еще не до конца открытой двери. Человеку непосвященному вполне могло показаться, что это не более чем плод разыгравшегося воображения. Да и вообще у гермоворот, предмета неодушевленного, разумеется, не было и не могло быть никаких намерений. Из проема, расширяющегося с каждой секундой, бил холодный свет синеватого оттенка. Тинпен не молча смотрел. Вопреки его трепетным ожиданиям, в блоке не оказалось ничего, коренным образом отличавшегося от предыдущих визитов. Все так же сновали ученые, все так же стояли на страже солдаты. По молочно-серой, без единого пятнышка поверхности брони солдат пробегали серебристые переливы от ламп дневного света, тускло мерцали нейронные полосы пси-блокираторов, автоматические 114 покоились в тяжелых манипуляторах, и на губах их играли снисходительные улыбки. Видеть их Стирадж не мог благодаря опущенным колпакам шлемов-визоров, но чувствовались они почти физически. Словно само искажение света на шестиугольниках лицевого щитка строило насмешливые гримасы ученому. Подобные отношения между интеллектуальной элитой и теми, кто обеспечивал их безопасность, не менялись в течение веков. Уловив неприязнь директора, левый охранник сделал неверное движение и задел корпусом механизм дверного привода, слегка покачнулся, но и только. Полковник вооруженных сил протектората Джексон, до этого распекавший его незадачливого напарника, мигом переключился на новую жертву. «Мало вам двух инструктажей, обормоты. Сказано же мной было четко и ясно. При любых подозрительных актах докладывать незамедлительно. Никаких, это всего лишь безобидная крыса, и я хочу, чтобы любая крыса в вентиляции, не считая тех, что подсвечиваются ярлыками техников, была крысой с простреленной башкой». Полковник надвинулся на рядового, что при громоздкости скафандра виделось со стороны как минимум угрожающим жестом. «Учтите, еще раз услышу, что вы тут болтаете и цитируете классику в лице «Кто идет?» 2, обоим по 3 наряда вне очереди влеплю гарантированно. Шутники херовы». Солдаты вытянулись в струнку, насколько им позволял это экзоскелет. Тинпен не усмехнулся себе под нос. В свои 40 командир базы не зря до блеска надраивал полковничьи насечки на скафандре и имел 2 внеочередных повышения. Кроме исключительного, для военного, разумеется, уровня интеллекта он обладал природной харизмой, и она заключалась отнюдь не в привычке повышать голос на подчиненных. Все, кто ниже по званию, готовы были подчиняться ему беспрекословно, готовы были, не дрогнув, выполнить кажущийся полным абсурдом приказ. Насколько знал Стирадж, полковник не единожды участвовал в операциях в самых горячих точках протектората, яростно отстаивавшего свои границы, и на лицо его невозможно было смотреть без содрогания. Полоса искусственной кожи покрывала челюсть полковника, изуродованную при прямом попадании в скафандр осколочного снаряда, а через весь лоб и правую щеку шел еще более старый шрам, узкий и длинный. Ходили слухи, что тому гидролиску, который пробил его шлем кончиком глефы, Джекевич практически оторвал голову в рукопашном бою, плевав на тысячи шипов в черепе и сложнейшую мускулатуру. Короче говоря, недостатка отличий в послужном списке у него не наблюдалось. Вышколенный профессионал, других в вооруженных силах у Маджи попросту не держали. «Какие-то проблемы, полковник?» – поинтересовался Тинпенни. «Проблемы», – буркнул в ответ Джексон, разворачиваясь к директору всем корпусом. Насупленным взглядом он просверлил ученого, глядя поверх солнцезащитных очков, в условиях научной станции, разумеется, совершенно ненужные и носимые им исключительно как предмет сформировавшегося имиджа. Разумеется, какие-то проблемы. Усколобые господа из Совета Протектората, далекие от дел простых смертных, вновь отказали моему запросу об увеличении численности гарнизона после недавнего ЧП. Все верно. Большую часть охранного персонала ЙОП-103 составляли солдаты действительной службы, ветераны, за спиной которых было не меньше 10 лет в строю. Все потому, что проект оставался межгосударственным, и в случае чрезвычайной ситуации Умаджи не желала становиться в позицию стороны, которая не обеспечила должную защиту гражданам Доминиона. С другой стороны, каждый солдат с большим опытом ведения боя против инопланетных и не очень захватчиков в любых вооруженных структурах ценился на вес золота, и их присутствие требовалось во многих других точках протектората. Поэтому консульство давно выработало не лишенное логики постановление. Численность войск в проектах фонда Мёбиуса должна быть ровно такой, чтобы ее хватало на отражение атаки с определенным огневым фактором. Если рассматривать то очень и очень маловероятное развитие событий, когда этот фактор будет превышен, значит, катастрофу в лаборатории предотвратить не смогло бы ничто, и дополнительные 5-6 десятков солдат, которым еще и платить приходится по высшему разряду, погоды не сделают. В большинстве случаев их численности не играет особой роли, особенно при сдерживании экспериментальных особей. Тинпен не понимал это так, что для полковника это являлось своего рода логической игрой. Джексону необходимо было так распределить силы, чтобы в случае ЧП парализовать достаточно коммуникаций лаборатории для обезвреживания угрозы, но в то же время не настолько много, чтобы помешать эвакуации персонала. Стиратший раньше знал, что комплекс защищен по высшему разряду. Одинокий пыльный планетоид – идеальное местоположение с нулевым для заразы шансом перекинуться на обитаемые миры. Станция была одной из пары дюжин таковых, расположенных в разных точках протектората. В этой широко раскинувшейся как по космосу, так и по планетам сети научных заведений появляются, исчезают и перемещаются пассажиры и грузы, имеющие отношение не только к алмаматер, но и к гражданским и военным поставкам. Сама геометрически правильная исследовательская станция при тревоге почти мгновенно могла превратиться в смертельный лабиринт с собственным защитным периметром, способным как отражать, так и наносить удары. Каждый отсек подземных коммуникаций был частью гигантского военного трансформера, пробиться через который даже профессиональной армии было бы непросто, в чем полгода назад и убедился Доминион. Стирадж знал, где находятся укрепленные неостальными пластинами сборные участки стен, встроенные орудийные установки, знал все про карантинные барьеры, хитрые многоступенчатые системы подачи воздуха, которые фильтровали его и стерилизовали излучением, разрушая возможные патогены, прежде чем выпустить обратно в систему циркуляции. Далеко не нежное благоухание выходила едва уловимая химическая смесь, составляемая запахами работающих механизмов и электроники. Воздух, прогоняемый сквозь фильтры, никогда не избавляется от этого запаха до конца. Но для директора этот аромат был знакомым, привычным и даже ностальгическим. Система калориметрических контуров собирала фоновое тепло и использовала его для дистилляции воды, отчего она приобретала особый бесцветный привкус. Перечислять можно было очень долго. Директор знал, сколько изобретательности вложено во все эти аспекты, но происшествие недельной давности выбило всех из колеи. Нет, с моральным духом ученых и военных все было в порядке. Как только они сообразили, что визит агента консульства не означает недовольство качеством их работы, все вздохнули с облегчением. В самом деле, не было похоже, чтобы проверяющий офицер Улитрий-3, широко известная в рядах сумеречной стражи, испытывала желание самой ползать по шахтам трубопроводов, инспектируя систему безопасности. В ее задачу входило скорее изучение систем видеослежения, сбор информации среди очевидцев произошедшего и проверка карантина, из которого самого полковника выпустили 3 дня назад. Тинпен не поправил свои очки, снабженные голографической матрицей. «Полковник, вам должно быть известно, животных компаньонов вроде крыс у нас нет. В клетках, всегда пожалуйста, но в вентиляции, нет уж, увольте». «Ага, вот они, будучи зараженными, из своих клеток и ломанутся, как только эта тварь очередной фокус выкинет», — хмыкнул Адам. «Мне потом санэпидем вызывать и с бумажной волокитой возиться». Он посерьезнел, изучил ранние отчеты. «Ваша вторая группа пишет, что культура, которую выбросил подопытный, предположительно агрессивна. Не могу согласиться, я видел ее действие, не по записям и даже не по прогнозам на основе жалких нецелостных белковых остатков, а своими глазами. Директор Тинпенни, будьте так любезны, передайте тому, кто использовал это словосочетание, что сказать об этой субстанции предположительно агрессивно, это все равно что заявить, что ультралиск предпочитает откусывать по чуть-чуть. Вы имеете в виду его модификацию лимфатической системы, полковник, уточнил Стирадж. Она воспроизводит новые образцы постоянно. Потому у нас есть целостные наборы, но они нейтральны. Вообще, по характеру они больше похожи на транспортные клетки, чем на фагоциты. Тут должен быть фактор, который модифицирует клетки до состояния, эффект которого проявляется подобным образом. Тут у нас пока только догадки. Заметив, что Адам слушает его с плохо скрываемым раздражением, ученый махнул рукой и переступил через порог гермоворот. «Не забывайте, вы сами принимали участие в обсуждении мер безопасности и одобрили их. Я уверен, наши протоколы предотвратят любое нежелательное развитие событий. Вы бы еще выдали классическую фразу, директор. Да ладно, что плохого может произойти?» – проворчал Джексон, подходя к консоли, но закрывать шлюз не спешил. Стирадж усмехнулся. «С таким жизненным настроем да в нашем заведении. Думаю, с тем же успехом я мог бы просто застрелиться, полковник. Ладно, так значит, вы говорите, должен быть какой-то сторонний фактор, если так пойдет и дальше. Вздохнул военный, перехватывая личную гаусс с винтовку левой рукой и вводя в консоль код временного опечатывания карантинной зоны. Теперь стираж останется в шестом блоке минимум на 4 часа, пока не наступит новый период смены персонала. Знаете, директор, с каждым днем во мне зреет уверенность, что всех наших параноидальных мер недостаточно. Как наглядно показала тогда Керриган, нельзя быть абсолютно готовым к выходкам биологического оружия. Пусть он не зерк, но не нравится мне все это. Вот теперь уже вы выдаете классическую фразу, полковник, парировал Стирадж. Он остановился у перил платформы, по привычке щурясь и оглядываясь по сторонам. Вообще, в научных кругах недолюбливают слова параноидальные и паранойя от них веет каким-то непрофессионализмом, наверное. Мы предпочитаем лингвистический аналог, разумная многоуровневая избыточность. Директор, буркнул полковник, нажимая на голограмму подтверждения, когда тело, в которое ты только что всадил осколочную гранату, на твоих глазах подобно механической кукле встает на ноги и приделывает себе на место голову, которая до этого висела на одной только уцелевшей мышце, и ты знаешь, что эта тварь до сих пор находится на подшефной тебе базе, никакое другое слово лучше не может описать твое психологическое состояние. Тинпен не хотел было еще раз напомнить командующему гарнизоном про ожидаемый сегодня днем транспортник, но в этот момент Герма опустилась, перекрывая все звуки, идущие извне. Теперь директор был окончательно заперт в шестом блоке, одном из 10, в которых поддерживалась максимальная стерилизация. Направляясь к этой двери, он уже успел получить свою дозу ультрафиолетового и инфракрасного облучения, а также был обработан биокаиновым газом. Военным, дежурившим внутри блока, все эти премудрости не требовались, обмундирование само по себе являлось герметичными доспехами с превосходной защитой от биологической угрозы, ионизирующего излучения и прочих неприятных вещей, так что на выходе в техническом отделе их подвергали той же жесткой обработке, что и любую технику, побывавшую в зоне заражения. А вот Тинпенни впереди еще ждали ежедневные медицинские тесты на привнесенные инфекции, как и весь персонал, что дожидался его здесь, а также замена спецодежды 2 раза в день, профилактическое введение антибиотиков и проверки. Стирадж дотронулся до голограммы, лифтовую платформу чуть тряхнуло, свет консоли сменился на голубой, мягко заурчал двигатель, и платформа пошла вниз под небольшим углом. Ангар заливал беспощадный свет люминесцентных ламп, пожалуй, единственный ресурс, который комплекс не мог собрать и использовать повторно. Сверкало вокруг частотой огромное количество металла, равнодушного и переливающегося в холодном свете хитрыми гранями, изгибами, плавными переходами. Поблескивало стекло самых разнообразных консолей, матово отсвечивал пластик оборудования, и пахло той самой дезинфекцией и стерильностью, сквозь которую, неуловимо и крадучись, вплетался запах крови и боли. Большая панель хронометра под потолком показывала половину третьего ночи стандартных 24 часовых суток, идущих корнями в историю Старой Земли, но множество людей в блоке, за долгие годы научных изысканий привыкшие довольствоваться менее чем 4 часами сна, это совершенно не волновало. Кто-то из них мог находиться здесь уже 4-е сутки, и каждый уровень лаборатории специально был рассчитан на длительное пребывание персонала в карантинной зоне. На каждом уровне помимо лаборатории имелись жилые помещения, зал для отдыха, автоматические кафетерии и помещения электронной библиотеки. В зоне же, примыкающей к тестовым камерам, куда сейчас спускался Стирадж, не было ничего лишнего. Повсюду громоздились терминалы и широкие голографические мониторы, на которые поступали самые разнообразные данные, причем расположены они были так, чтобы каждый из них можно было хорошо рассмотреть из любой точки залы. Было это сделано для того, чтобы все ученые имели всю информацию перед глазами и могли анализировать их одновременно, как карточный расклад. Несколько человек что-то наговаривали в микрофоны и перебирали структурные голограммы. У громады Медишн-микроскопа замер один из старших научных сотрудников, Ланнер. Таким образом, блок напоминал улей с предельно сосредоточенными, вечно занятыми и сварливыми пчелами, а медицинские визоры-полумаски, носимые большинством персонала, мелькающие многокими окулярами то тут, то там, лишь усиливали сходство. Увидев на одной из матриц знакомую иконку, снабженную свежими комментариями специалистов, Тинпен не покачал головой. То был виновник установления изоляции собственной персоной, и его голограмма походила больше всего на комок растаявшего воска, усеянный мелкими шипами. Он обладал одновременно признаками исхода лавинообразной мутации искусственно направленного скачка, и не был похож ни на один из виданных стираджем прокариотов. Это был супервирулентный химерик 991. 6 дней назад агент 3 с мрачным превосходством в голосе рассказывала, как бы она сама поступила при первом же обследовании материала. В этом и заключается ирония, люди всегда говорят, что можно было сделать лучше, когда за них уже кто-то рисковал, и все проблемы уже решены. Все кризисы предсказуемы в ретроспективе. Полковник вместе с дежурными остался невредим благодаря скафандрам, и из карантина их выпустили быстро, не считая бойца, скафандр которого оказался серьезно поврежден. А чертов идиот Франклин погиб. От ученого только и осталось, что часть грудной клетки с изломанной левой рукой. 5 сотрудников, ассистировавших ему в исследовании, оказались заражены, и только благодаря профессионализму Адама не погибло больше. Думая об идиоте Франклине, директор совсем не имел в виду, что ему было свойственно пренебрежение техникой безопасности. Сколько он его помнил, этот зеленоглазый брюнет всегда оставался хладнокровной интеллектуальной машиной. Свое дело он знал, это не подвергалось сомнению. Тинпен не был просто зол, что ученый трактовал повышение жизнедеятельности подопытного как крайне незначительное, удовлетворяющее реакции на лазерное излучение, и продолжал вскрытие. Наверное, любой на его месте поступил бы так, ведь тогда подопытный был мертв, насколько это вообще было возможно для живого существа. Франклин дистанционно вскрывал оболочку в безвоздушном бронированном стазис-модуле, поддерживая нулевую гравитацию, чтобы имитировать среду, в которой биоматериал находился в космосе. Кроме того, стены камеры изнутри защищал газоразрядный экран, силовое поле в просторечии, как ему и положено, пропускавшие микроорганизмы и частицы воздуха, которые изолировала сама камера. Агент 3 заявила, что механическое вскрытие без лазера с меньшей степенью спровоцировало бы подопытного на активизацию, на что директор ответил ей, что по сравнению с этой белковой броней кевлавр был сущим воском, и пришлось бы использовать молекулярный тактовый скальпель, который имел неприятную особенность разрушать целый пласт клеток порождаемыми вибрациями. В итоге воздействие лазером подопытному, видимо, пришлось не по вкусу, потому что он взорвался. Тинпен не закусил губу. Он прокручивал в голове аналогию с лабораторией, с этим самым военным трансформером, предназначенным для ликвидации почти любой угрозы. В нашей вселенной клетки построены из простейших органических молекул. Взятая отдельно, такая молекула не обладает никакими примечательными свойствами, как и блок ЙОП-103. Однако в составе какой-то общности она обретает огромную силу. Направленный выброс сгенерированной подопытным культуры просочился сквозь экран и с аппетитом принялся сначала за пластик, а потом и за металл, на глазах у остолбеневших сотрудников реализуя самый настоящий сценарий серой слизи 4, совершенно заурядная кольцевая центрированная структура, скажет потом лучший их микробиолог, доктор Канджойн, исследуя добытую из подопытного спокойную модификацию культуры. Такой фагоцит должен был быть довольно неповоротливым, а он разъедал все вокруг себя с эффективностью орды зерглингов. Модификация проявила свойства, какие просто физически невозможны у подобной же ей, но более простой. Серой слизью, строго говоря, культура не являлась, потому что реплицировать себя при помощи съеденного металла она не могла. Существовал какой-то критический уровень, после которого она прекратила свою деятельность, результатом ее стала оплавленная дыра в стене камеры. Первый сектор к тому времени был уже блокирован, спокойный голос адъютанта, 5, увещевал сотрудников укрыться в одиночных карантинных модулях, но для группы Франклина это были запоздалые предписания. Все 6 человек, находящиеся в помещении, оказались заражены. Стирадж припомнил, в какой последовательности вирус поражал системы у подопытных животных. Вроде бы процесс напоминал цепочку домино. Сначала кожные покровы и легкие, затем начинают выделяться особые ферменты. Они активизируют вторую ступень, несколько замедляют метаболизм, воздействуют на процесс разделения клеток, взламывают ГЭП. 6. Нервные системы. Сложное, очень сложное взаимодействие. Тяжело было среди всей этой мешанины, касающейся модификации ферментов, изменения концентрации металлов в крови, ионов, местных факторов, выделить одну линию, одну цель, к которой придерживался химерик, потому что при совсем малом изменении параметров, например температуры и солевого баланса, данные у абсолютно идентичных клонокрыс заметно изменялись. С каждым пациентом вирус работал индивидуально, но исход оставался один. Активно размножаясь, химерик рекурсивно переписывал части ДНК зараженного и замирал, оставаясь частью его организма, погружаясь в некое подобие латентного состояния. Центральная нервная система при завершении процесса теряла набор существующих нейронных связей, что вело к полной деградации личности и повышению агрессивности. И когда полковник Джексон в сопровождении бойцов обследовал блок, ученые, до этого катавшиеся в судорогах по залитому кровавой рвотой полу, вдруг взвыли и бросились на солдат. Удары бронированных кулаков мигом раскидали их по углам, но осадок остался. Осадок в лице Франклина, который, как показали потом камеры, за 20 секунд до прибытия охраны, еле держась на ногах и роняя на консоль капли слюны, разблокировал защитные экраны, пошатываясь, направился внутрь камеры. То, что увидел впоследствии полковник и его подопечные, больше всего напоминало воздействие жидкого лизи с катализатора 7, но, исходя из того, что не только нижняя часть тела, но и одежда Франклина буквально вплавлялась в развороченное нутро подопытного, можно было сделать вывод, что в дело снова вступили макрофаги. Подобно мимикриду, найденный одновременно начал превращаться во Франклина, обретая его облик и одежду. Что же до Адама, то он, будучи умудренным воином, не стал дожидаться, когда мнимый ученый пойдет на солдат, неестественно хрипя, чтобы можно было с чистой совестью опустить оружие и спросить: «Сэр, с вами все в порядке? Вызвать медиков?» Он просто выстрелил из подствольного гранатомета. Но и это не успокоило настырную форму жизни. По крайней мере, теперь они знают, на что способен подопытный. Вообще-то в отчетах полковника это описывалось очень красочным образом, только читать отчеты – это одно, и совсем другое – просматривать видеозаписи своими глазами, наблюдать, как серая фигура, за которой все еще волочились втягивающиеся в нее останки Франклина, в багровом сполохе пролетает 10 метров одним прыжком и вспарывает скафандр одного из бойцов от паха до левого плеча, словно масло ножом режет. Чтобы причинить серьезный вред существу с такой регенерацией, необходимо было нанести ему множество ран или полностью уничтожить жизненно важные органы. И Джексон в этом убедился, изрешитя его на пару с матерящимися от страха бойцами кинжальным огнем своих С-14. Подопытный рухнул на пол и не шевелился до самого прибытия карантинной службы. Первая группа потом назвала случившееся эффектом Лазаря. В самом деле, как еще это можно было назвать? При значительных повреждениях подопытный должен был впадать в энергетическую кому подобно той, в которой он пребывал в космосе, до тех пор, пока в его распоряжении не окажется строительный материал. Через 10 минут он, видимо, сумел наскрести со своего поврежденного тела резерв и восстановился снова, но к этому времени все было кончено. Заразившиеся люди были помещены в отдельные модули, подопытный, в шестой блок, где была самая мощная физическая и псионная защита. Мера по его сдерживанию, к слову, оказалась логичной и очень простой. Радиационный фон значительной величины подавлял его регенерацию. Организм не хотел спонтанных мутаций, вызванных ошибками при быстрой развертке свертки спирали ДНК, берег энергию, не отдавая ее клеткам, которые могли быть скопированы неверно, и которых придется потом разбирать на запчасти. У подопытного перестали мгновенно отрастать волосы, выбритые для установки исследовательских нейроимплантов. Его раны не отторгали катетеры. Тинпен не тогда подумал, что если бы его ДНК имела не спиральную форму, а, допустим, Т-образную, то это решило бы проблему. Более того, все процессы, связанные с копированием этой цепочки, могли бы быть оптимизированы и стали бы еще надежней. Но, несмотря на существенные перестройки систем органов и метаболизма подопытного, радикальные изменения не распространялись на общую форму его молекулярных шифров. Там все было более-менее стандартно, спиральная ДНК выступала в роли диспетчера сортировочной станции и управляла порядком расположения аминокислот. Вот только работал этот диспетчер так быстро, будто ему обещали 10-кратную прибавку к жалованию. Итак, подопытный был в заперти, воздух из первого блока был откачан и подвергнут жесткой стерилизации, хотя следов активных вирионов в них, как ни странно, уже обнаружено не было. Роботы обезопасили помещение, залив все следы органики эпоксидной смолой с алмазным волокном, взяли образцы тканей со всех людей, оставшихся в карантинной зоне. Каждый образец генетического материала был идентифицирован, сопоставлен с химией клеточной мембраны и нейротрансмиссионными характеристиками, хоть процесс этот и не был быстрым, проверяемые не жаловались, ибо на кону были их жизни, чтобы исключить вероятность того, что вирус засел в ком-то еще. Инфекцию удалось локализовать и уничтожить, если не считать ее первоисточника, найденного, или, как назывался он до проявления его человеческой натуры, находки. Стоя на медленно спускающейся к углу ангара платформе, Стирадж обозревал своих подчиненных, художников плоти, комедиантов и мрачных хирургов в одном лице. Насчет комедиантов. Стирадж явственно услышал в шуме сервоприводов свое имя. Голос, без сомнений, принадлежал Грею, одному из научных сотрудников. Подобно будильнику, звенящему в 2 часа ночи, этот голос вторгся в сознание Тинпенни, неся смерть, опустошение и энтропию не хуже фокус луча протосского крейсера. Директор обреченно вздохнул. Он знал, что Грей наделен богатым воображением, и что качество это составляет и силу, и слабость для ученого. Временами гипотезы Грея ошеломляли своей смелостью и новизной, иногда же они вызывали просто раздражение. Пару дней назад Грей со свойственным ему чувством юмора рисовал такую картину. Подопытный по-прежнему не проявляет признаков ясного рассудка, а вот вирионы на предметном стекле микроскопа выстраиваются в слова. «Я должен встретиться с вашими правителями. Торопитесь». Эта шутка казалась ему очень забавной, и придумана была во время бурной дискуссии, касавшейся происхождения вируса и подопытного в частности. Дискуссия эта больше напоминала конгресс специалистов по заговорам, и Грей не мог не принять в ней участие. Тинпенни недоумевал, что тут можно обсуждать. Биологическое оружие не такое уж прибыльное дело. Создание прогнозируемых боевых вирусов с ускоренным развитием для поражения на генетическом уровне – это невероятно затратно. Не говоря уже о том, что работать с ними еще хуже, чем с ядерными отходами, слишком высокая мутабельность, слишком быстро меняются условия. Конечно, где-то найдутся нелегальные и даже легальные структуры, которые заинтересованы не только в самом реагенте, но и в создании модифицированных солдат, сильных, нечувствительных к боли и повально ресоциализированных 8, но дело в том, что всегда найдется способ достигнуть желаемого проще. Завербовать 300 наемников, чтобы захватить месторождение, много дешевле, чем разрабатывать вирус, который истребит охрану и персонал, и который при этом не даст побочных эффектов, а в более крупных, например, планетарных масштабах, да те же зерги. Наработки по управлению ими хоть официально и запрещены, но до сих пор существуют в природе. А если этот вирус был создан в качестве биооружия, то где, спрашивается, у него большая красная кнопка. Найденного, слившегося с этим вирусом в симбиотическом экстазе, можно было классифицировать как полностью автономный мобильный самовоспроизводящийся и никто не создаст что-то подобное без выключателя на самом видном месте. Стирадж сошел с остановившейся платформы и быстрым шагом направился к своему заместителю. Похоже, он застал Ланнира в остром приступе концептуального бессилия. Вся загвоздка заключалась в нервной системе найденного. Как следовало из первичных отчетов Франклина, пациент поначалу был скорее мертв, чем жив. Можно было предположить, что его организм превращал часть космических лучей в химическую энергию, которая далее использовалась для поддержания самых необходимых, шаблонных нейросвязей. С клетками тела было более-менее ясно, в иссушенном состоянии ДНК в клетках распадается на куски. Любой другой организм на этом этапе мог бы быть признан скончавшимся. Однако, если рассматривать смерть как скачок энтропии, выводящий систему из состояния равновесия, то все становилось ясно. У найденного в резервных функционирующих клетках находился шаблон особого набора белков, который при возвращении нормальных условий сшил ДНК в соседних с ними умерших клетках обратно. Размножившиеся с чудовищной скоростью вирионы, подобно нанороботам, с немалыми погрешностями, но вернули молекулы в клетках в исходное состояние и подпитали их ад. Закрутилась одна шестеренка, вслед за ней последовали другие. Не подлежавшие восстановлению механизмы прошли через апоптоз, 9, и быстро были собраны заново.